Борьба со страстями. Без борьбы невозможно обойтись, в которой иногда побеждаем, а иногда и побеждаемся. Что не состоит в вашей воле, оставьте идти так, как идет. Хотеть удержать или поставить на своем, более только себе вреда причинить можно и к болезни болезнь приложить. Извне война, а внутри сугубая и преопасная, а для таковой брани принужно вам понудиться поставлять победу, а именно терпение, самоукорение и смирение. Вам надо господствующей над вами страсти не покоряться, но показывать сопротивление, отсекая помалу обычай, то он и не возобладает вами. Брань духовная везде предлежит, и вы ее не чужды, хотя и не видите стрел, летящих на вас от врагов. О чем вы писали, то есть об унынии и о прочем, все это по козням вражьим строится. Но мы, не имея света смирения, боремся с ним, подобно как в нощи противу врагов от чувственной брани. А когда будем себя смирять, то и свет рассуждения дарует Господь, и пойдем путем заповеди Его. Нечувствие существует в нас наиболее от рассеянности нашего ума, молв и попечения о делах внешних, ибо худо стараемся, хотя частно, поуединиться и наедине помолиться. А потому самому и пребываем, яко бесплодные смоковницы, не творящие немалого плода. Ежели видишь, что злобные помыслы тайно в тебе действуют, отойдя, помолись Богу за оскорбивших тебя и проси помилования их молитвами. Старайся всегда находить в себе вину. Ежели в тот раз и не подал вины, то за прежние грехи посылается укорение и для обличения нашего бедного устроения. Сие попущение попустилось непросто, но за презорство других, кого из слабопадающих. Видно, в мыслях своих тайно осуждал и зазирал, а потому тайна и благодать Божия отходит от нас, и враг алчный, увидя нас беззащитных, отомщает нам и повергает в таковые безместные и скаридные помышления и воображения. Насчет блудного волнения. Терпением и самоукорением и смирением тецы и проси в помощь покровительств и молитв преподобного Моисея Угрина, Иоанна Многострадального, киевских чудотворцев и святую мученицу Фомаиду, и вспоминай час смертный, и за их молитвы утишится волнение. Когда совершенно не положится сохранять свои двери ограждениями, а устнах своих, иначе невозможно освободиться от смущения и мучительства сладострастнейших прилогов и мыслей любодейных, и от оных скуки и уныния, и потом всепагубнейших помыслов отчаянности. А как и мы чувствуем за собой долги пред Богом, то и должны не бегать нареканий, выговоров и оскорблений. Но ими не только долг заплатится, но и исцелится великая душевная болезнь — гордость приложением сих пластырей с Божией помощью. Описываете свое жизненное неустроение и нерадение. В чем прошу вас не отчаиваться, ибо отчаяние доказывает явную гордость. Но уповать на Бога, то и силен исправить стопы ваши к деланию святых и животворящих Его заповедей. А особливо всего будет принужно предостерегаться от гнева и ропоту, и душепагубной клятвы, от коих да избавит тебя всемогущий Господь, и да просветит твой ум, душу и сердце к рассуждению добра и зла и всех козней противного. Что ж касается вещелюбия и мшелоимства, сиречь излишества различных вещей, то сия немощь горше и прибедственнее серебролюбия, но да попаляем и окаиваем себя, и Господь всесилен нас и судьбу нашу во благотишный и спасительный устроить конец.